нырнул, вынырнул, уселся на борт Ра и принялся рассуждать о том, что, видимо, работать не удастся, но попробовать стоит. А ты бери ружье и карауль. Как бы я его укараулил, не знаю. Он под водой, акулы тоже под водой. Но я взял ружье и дежурил минут 5. Это были не самые спокойные в моей жизни минуты. Потом надел маску и поинтересовался, где он там. Жорж плавал, и акулы плавали, понемногу собираясь в кружок. Жорж не стал дожидаться, пока они сговорятся окончательно, и выбрался на воздух. Я сказал ему: «Хватит, не безобразничай, поехали обратно». Однако он попросил переправить на Ра Тура, пусть на месте принимает решение. Я перевез сперва Тура, затем Нормана, затем еще и Сантьяго. Они долго и азартно жестикулировали, но ни к каким утешительным выводам не пришли. Повторяю, бросать Ра нам до слез не хотелось. Снова отложили приговор до утра. Может быть, твари разбредутся? Уже глубокой ночью направили в океан кинолампы. Он акулами кишмя кишел, черные тени сновали во всех направлениях. Матросы учинили рыбалку, весьма впечатляющую. За борт выбрасывался канат с огромным крючком, с пластиковой бутылкой поплавком. Канат крепился к поручням и вмиг начинал ходить ходуном. Его тянули в 10-12 рук. Суп из акульих плавников вкусен. Но судьба папирусного суденышка была решена. Мы ободрали рака к липку, сняли и перевезли на яхту все, что можно. Мачту, капитанский мостик, любую мелочь, годную для музея Контики. А что не годилось, то полетело в воду. Потом Норман и Сантьяго соорудили из двух маленьких весел подобие мачты, привязали к нему кусок брезента вместо паруса, и несчастный надломленный наш кораблик растаял, наконец, в зыбком мареве. А Шенандоа взяла курс на Барбадос, до которого оставалось всего 900 километров. Но перед этим нас еще долго фотографировали. На палубе, на фоне покидаемого Ра, снимков требовалось масса. Затворы щелкали наперебой, и это злило. Злил рулевой, который вновь и вновь дарил репортерам выигрышный ракурс. Мы уходили, разворачивались и опять спешили, словно дразнились, туда, где крошечный брезентовый парус сиротливо силился сдвинуть нам вдогонку израненное, отяжелевшее тело, где корабль прощался и не просил оправданий, а пел, как и прежде, свою заунывную скрипучую песню, песню о 53 днях борьбы и дружбы, радости и разочарований, торжества и страха, а может быть, и о древних мореплавателях, которые были отважнее нас и шли до конца. Что до Шенандо, то она приветливо распахнула для нас двери ванных комнат и пивные утробы холодильников, но мы не могли с ней дружить. Между нами стояла тень Ра, и от этого яхта злилась, шлепала по волнам сталью корпуса, била нас углами столов и диванов. Ра был другой, он был нежен, певуч, податлив, согревал нас ночью и давал тень в полуденный зной, доверчиво нес нас к победе. Неделей раньше, 8 июля, в день, когда волны уже заливали нас напрочь, когда под мостиком плескалось море, когда принялись выбрасывать даже деревянные кусочки и обрезки, которыми так дорожил Тур, и съестные припасы тоже, в тот день Тур говорил: «Предвижу, о чем нас будут спрашивать, и готов ответить». Он будто репетировал беседу с вероятным оппонентом, и глаза его блестели. «Ра — океанское судно?» «Да, оно прошло в открытом океане 2700 миль». «Могли ли древние идти таким маршрутом?» «Да, и успешнее. Их папирусные суда были построены лучше нашего, а потом, в отличие от нас, они ходили всегда по ветру. Это дольше, но проще, и сохраняет корабль». «Удалось ли сотрудничество семи наций на борту Ра?» «Да, интернациональный экипаж вполне доказал свою жизнеспособность». «Три вопроса, и на все три ответ начинается с «да».